Глава 39. Соня. Ее глаза на мгновение вспыхивают узнаванием, и на смену сразу приходит ненависть. «Зачем ты ее сюда привел?» Она злобно каркает, в очередной раз повергая меня в шок. Такие изменения не наступают за один день. Не могу сказать, что я чувствую, только теперь слова Демида вызывают определенные сомнения. Он сказал, что Лиза сбежала, бросив больного ребенка. Но невооруженным глазом видно, что она в стрессовом состоянии, причем давно. Кожа землистого цвета, волосы тусклые, скулы заострились. Может, она сбежала в состоянии аффекта? Но никак не вяжется у меня образ этой осунувшейся женщины с цветущей наглой особой, с которой мы встретились в палате городской больницы. Рустам тоже говорил, что ему все равно, и я тоже ему не верила. И Лизе не верю. Не может быть мать равнодушной к смертельной болезни собственного ребенка. Больше похоже, что она не способна это принять. «Да, Демид, на самом деле, зачем ты меня сюда привез?» Оборачиваюсь к Ольшанскому. Он смотрит на меня с недоумением. «Ты еще скажи, что тебе ее жалко». «Перестань!» — становится гадко. «Все-таки ее сын болен. Что бы ты ни говорил, видно, что она переживает». Демид поднимает брови, но ничего не говорит. Подтаскивает два стула и жестом приглашает меня сесть. Лиза следит за нами обоими с неприкрытой злобой. «Садись, сестренка. Сейчас будем разбираться, кто тут у кого заболел». Лиза одаривает его убийственным взглядом. Демид лениво зевает, прикрыв ладонью рот. Меня начинает потряхивать. «Не уверена, что мне это нужно. Делаю шаг назад. Какой бы матерью она ни была, это не дает тебе права...» «Сядь, сказал!» — гаркает Ольшанский, мы обедёргаемся. Он указывает глазами на стул. «Никакой она была матерью, ясно тебе? Никакой!» Ничего не понимаю. Растерянно оглядываюсь на парней у дверей, но те старательно прикидываются элементами декора. Выжидательный взгляд Ольшанского обжигает не хуже горелки, поэтому приходится сесть. «Ну что, родная, начинай!» Демид устраивается на стуле поудобнее, закидывает ногу на ногу. «Мы слушаем!» «Сам начинай!» — зло огрызается Лиза. «Сколько можно одно и то же мусолить? Надоело!» «М-да... Зря я тебя из подвала сюда перевез», — задумчиво скребет подбородок Демид. «Так что, едем обратно?» Я широко распахнутыми глазами слежу за их перебранкой. Ладно, Ольшанский, с ним давно все ясно, для этого парня закон не писан. Но почему Лиза не требует ее отпустить? Не просит меня вызвать полицию, не требует адвоката? Ясно же, что здесь ее удерживают силой. Теперь еще подвал какой-то. «В общем, или ты начинаешь говорить, или едем в твой новый старый дом», — предупредительно заговаривает Демид. Лиза зыркает из-под лобья и опускает глаза. А Ольшанский подначивает. «Давай-давай, а то как рассказывать, какой любовник у тебя щедрый и влюбленный, прямо соловьем заливалась? А как правду рассказать, так язык в жопе!» Растерянно хлопая глазами, Лиза нехотя соглашается. «Ладно, откуда начинать?» «Подробности того, как ты трахалась с Сикорским, можешь опустить. Давай сразу к беременности». Дальше я как будто проваливаюсь в липкий густой туман. Хочется выбраться, вдохнуть полной грудью и заткнуть уши, чтобы все это не слышать. Но голос Лизы звучит с неумолимой монотонностью, разнося на атомы мой мозг, а само меня безжалостно размазывая по плитке пола. «Когда я узнала, что беременная, сразу пришла к Адаму», — говорит Лиза. Но он отказался от ребенка, предложил сделать аборт. Я не согласилась, и тогда он рассказал, что у него лечится бесплодная пара. Если я сделаю так, как он говорит, мой ребенок попадет в богатую семью и унаследует состояние. «О каком ребенке ты говоришь?» Перебиваю ее в полном недоумении. «Ты до этого была беременна от Адама Олеговича?» О том, что Сикорский годился ей в отцы, помалкиваю, поскольку это меня не касается. Демид смотрит на меня с таким видом, как будто я только что объявила себя королевой Атлантиды, и спрашиваю, какого цвета шляпку мне стоит сегодня надеть под корону. с легким опасением во взгляде. «Сонь, не тупи!» — криво щурится. «Не было никакой другой беременности. Только одна была». Ладони вмиг становятся потными, в грудь ударяет жаркая волна. «Как это не было?» В горле миг пересыхает. «Значит, Рустам...» «Дальше говори. Только ради бога, не растягивай на 3 сезона». Недовольно обращается Демид к Лизе. Та хмуро кивает. «Я рассказала Адаму, что у нас скоро совместный корпоратив намечается. В тот день Айдаров заехал к нему в клинику, а Адам сделал ему укол». «Рустам получил хорошую дозу одного крепкого вещества», — вмешивается Демид. «Догадываешься, какого?» Медленно киваю. «К сожалению, догадываюсь». «Этот наркотик стимулирует сексуальное возбуждение и снимает запреты». Демид смотрит мне в глаза, и мне снова хочется заткнуть уши. «Зачем он все это говорит?» А когда Рустам на следующий день приехал сдать кровь на наличие всякой хрени, Сикорский, естественно, сказал, что все чисто. «Значит, он подозревал?» Сиплю, с трудом выталкивая из гортани звуки. «Конечно, Сонь. А ты как думаешь? Все, что было в тот день...» Демид запинается. «Все не про него, понимаешь? Он выпил всего ничего». «Между нами почти ничего не было», — подает голос Лиза. «Я тебе все наврала. Только то, что он тебе рассказывал про подсобку, но он вообще невменяемый был. А в своем номере вырубился. Но я бы и не дала, побоялась. Срок маленький, мало ли. Мне надо было только убедить его, что у нас был секс. И все. Я пропала. Появилась уже, когда срок был большой, и просто так отправить меня на аборт Айдаров не мог. А там сразу я и загремела в больницу. Тебя сразу узнала. Адам ваши фотки показывал. Ну и захотелось немного тебя подразнить». У меня дрожат не только руки. Все тело сотрясает крупная дрожь. А внутренности лижут языки пламени. Снаружи лед, внутри пожар. Теперь я сама хочу отвезти ее в подвал. Эта сука украла у меня все. Разрушила мою семью, чуть не убила моего ребенка. Сцепляю на коленях руки, чтобы не вцепиться ей в глотку. Внезапно на сцепленные пальцы ложится широкая ладонь. Поднимаю глаза и с благодарностью смотрю на Демида. «Продолжим? Или с тебя хватит?» — спрашивает он с беспокойством. Сжимаю зубы и качаю головой. «Продолжаем». Но ведь Рустам 2 раза делал тест. Все еще не могу прийти в себя. Как анализ ДНК показал его отцовство? Айдаров допустил ошибку, слишком полагаясь на одну клинику и на одного врача. Глаза Ольшанского недобро сверкнули. Первый результат анализа ему подменили, а второй показал 100-процентное отцовство. Настоящее. Я даже не переспрашиваю. Молча жду, когда мне все объяснят. Демид делает паузу и смотрит на Лизу, давая понять, чтобы она продолжала. «Я поменяла своего сына», — скидывает подбородок Лиза. «На кого?» — шепчу обеими руками, хватаясь за горло, хотя сама понимаю, на кого. И от этого становится страшно. «На ребенка 2-го Айдарова», — звучит как приговор. Я не удерживаюсь от короткого вскрика, закрывая ладонями рот. «Соня, ты в порядке?» Демид с водительского сиденья поглядывает с беспокойством, а я сижу в полной прострации. «Не в порядке. Как я могу быть в порядке? Я слова сказать не могу. Мой речевой аппарат заклинило еще на подмене детей. Трясу головой, прогоняя дикие видения, возникающие в голове. Слишком часто во время беременности мне снился этот сон, и слишком часто я просыпалась среди ночи от собственного крика. Я в роддоме, в палате, куда меня перевели после родильного зала, рядом в кроватке на колесах спит моя малышка. Я сажусь на кровати, тянусь к кроватке, беру на руки дочь, и с ужасом понимаю, что это не мой ребенок. В панике мечусь по коридору, заглядываю в каждую палату, но они пустые. Врачей и медсестер тоже нигде нет. В дальнем конце коридора замечаю фигуру в белом халате и бегу за ней. Но ноги как будто ватные, совсем меня не держат. Хочу крикнуть, но лишь бесполезно открываю рот. Сил кричать нет, получается только едва слышный шепот. Фигура удаляется по коридору, я бреду следом, а младенец в моих руках обугливается, как головешка, и на глазах рассыпается в пыль. Не в полном ужасе, потому что теперь мне не на кого обменять свою дочь. На этом моменте я обычно просыпалась. Вскакивала посреди ночи с колотящимся сердцем и потом долго не могла уснуть. Шла в душ смыть липкий пот, затем долго ревела в подушку и ненавидела Рустама. За то, что изменил. За то, что предал. За то, что я совсем одна в чужом городе, и никому, кроме меня, мой ребенок не нужен. После рождения Майи этот кошмар перестал меня преследовать. А теперь вернулся и воплотился в самой непредсказуемой форме. Мы давно ушли из того места, где Демид держит Лизу. Я не выдержала первой. Выбежала из комнаты, не дослушав, как эта гнида испугалась, когда узнала о болезни Амира. Как тряслась, что теперь неизбежно вскроется правда. Согнулась пополам и с трудом задышала, с шумом втягивая воздух. Демид вышел следом, взял за локоть и молча повел к машине. Там со мной случилась настоящая истерика. Я орала, била руками по торпеде и даже несколько раз ударила Демида, когда он попытался меня обнять и успокоить. Лупила плашмя по каменной груди, но ничего не добилась, только ладоням стало больно. Ольшанский даже не пошевелился. А потом рыдала на этой же груди. Сейчас чувствую полное опустошение, а еще ко мне вернулась старая боль. Только теперь не за одну себя, а за всех нас. За дочь, за Ди, за тех двоих малышей. Мы кажемся мне одним целым. Одним живым клубком, который в упор расстреляли братья Айдаровы. Теперь я их обоих ненавижу. «Сонь!» Демид тянется рукой, я его отталкиваю, мотая головой до трясучки. «Не трогай меня, Демид! Не смей!» «Прости, но ты должна была сама это услышать. Не с моих слов». Он сидит спокойный и уравновешенный, бесячий, уверенный в своей правоте. Ты играл на моих чувствах. Ты с самого начала все знал. Иду в наступление, грозно надвигаясь сбоку. О том, на кого я сейчас похожа, даже думать не хочу. Наверняка лицо раскраснелось, как помидор, и волосы растрепались. Зато Демид как будто только что с фотосессии. «Смотря какое начало ты имеешь в виду», все так же спокойно отвечает он, я невольно усмиряюсь. Слишком явный между нами контраст. Внутри меня все клокочет, я похожа на кипящий котел, того и гляди, взорвусь. Зато он как лунное озеро. Чёртово. Хотя не Ольшанскому изменил муж, и не ему пришлось одному рожать ребенка. Это меня хоть немного оправдывает и успокаивает. Я узнала о подмене ровно тогда же, когда и Айдаровы. Ровным голосом продолжает Демид. «Диана захотела перестраховаться. Мы все прошли обследование на совместимость, и в результате выяснилось, что Дамир нам не родной. Никому из нас». Он выжидает некоторое время, следя за моей реакцией. Затем добавляет уже тише, глядя в окно. «Если бы этот идиот сразу обратился ко мне, я бы тогда еще все раскопал. И про эту суку, и про Сикорского. Ну, Айдаровых не хватило на это ума, а у меня нет привычки рыться в чужом грязном белье по собственной инициативе. Почему ты не рассказал мне все, когда приехал? Желание разнести мир в клочья внезапно куда-то испаряется, словно внутри сели батарейки. Зачем был весь этот спектакль? Демид разворачивается на сиденье, опирается рукой в руль и пристально вглядывается в мое лицо. «Хочешь честно? Я бы сказал, если бы ты уперлась. Но я хотел, чтобы ты сделала это сама. Чтобы ты его простила». «Я его не простила», — Упрямо сопротивляясь, но Демид перебивает. «Не Рустама, Сонь, а Мира». Я замолкаю, от неожиданности приоткрыв рот. Разве я считала его виноватым? И тут же внезапно проснувшаяся совесть с готовностью подтверждает. «Да, еще как считала! Надеялась, что он не родится!» Закрываю руками лицо. По моим волосам скользит крепкая мужская ладонь. Он меня по голове гладит, как маленькую, как Майю. Я его когда-то убью, этого Ольшанского. Да что же это делается? «И про веру в человечество я правду сказал, Соня». Слышу натреснутый голос. «Знаешь, как я тобой горжусь». «Пойди к черту, Демид», — бормочу сквозь пальцы. «Я только реветь перестала». «Да реви сколько хочешь». Он снова притягивает меня к себе на грудь. «Жалко, что ли?» «Я и реву. Как тут откажешься?» Демид достает из отсека упаковку бумажных платочков и протягивает мне. «Я его не простила, Демид», — предупреждаю Ольшанского, беря платочки. «И не собираюсь. Они мне теперь оба отвратительны, оба Айдарова. Один позволил себя во все это втянуть, второй не смог защитить ни жену, ни сына. Как они позволили Лизе и Сикорскому все это провернуть? Влезть в свои семьи, устроить такое, перетасовать детей, как карточную колоду?» Демид молчит, дает мне выговориться. «А меня несет, не могу остановиться. Он мне никогда не нравился, этот Адам Олегович. Зато все Айдаровы на него разве что не молились. Я предлагала Рустаму сменить клинику, он и слышать не хотел». «Я как раз с этим разбираюсь», — кивает Ольшанский неожиданно серьезно. «Ваша семья была выбрана не просто так. Я не верю в случайное стечение обстоятельств, хотя бывает по-разному, но здесь явно не тот случай». «Откуда ты знаешь?» — кашусь недоверчиво. «Интуиция», — разводит он руками, поворачивает ключ зажигания, двигатель уютно урчит в недрах автомобиля. Демид смотрит перед собой и говорит, как будто в пустоту. «Это, конечно, твое дело, Соня, но ты должна знать, что Рустам после последних событий сильно активизировался, закрывает незаконченные дела, решает оставшиеся вопросы, завещание на днях составил, угадай, на кого». «На кого?» — спрашиваю на автомате. Температура в салоне ощутимо снижается. Демид лениво поворачивает голову. «На тебя, Соня. На тебя и на твою дочь в равных долях. Руслана, их мать, конечно, может оспорить, но это в теории. И как ты думаешь, для чего он это делает?» Вопрос повисает в воздухе, потому что ответа я не знаю. «Айдаров хочет уехать?» Предполагаю, не смело. Демид утвердительно кивает. «Да, причем не один. Это он попросил меня придержать Лизу, а ты ведь понимаешь, что я не пенитенциарная служба. Частные тюрьмы не то чтобы мой профиль. Рустам сказал, что заберет ее и уедет. Наверняка мечтает увезти ее на какой-нибудь остров, чтобы создать дружную и крепкую семью. Ты как думаешь? Зачем же ему еще составлять завещание, как не для этого?» Он сверлит меня пронизывающим взглядом, и от догадки внутри все леденеет. «Потому что я понимаю, зачем».